Я лишь служу Орочимару сама. Хаку была такой же. Она служила Мамачи Забузе, считала себя его инструментом. Но Забуза любил Хаку как дочь, готов для нее пойти на что угодно. Будет ли Орочимару хоть на секунду огорчен твоей смертью? Будет ли горевать хотя бы по утрате ценного ресурса? Или же для него ты давно отработанный материал? Клон, сжимающий в руке ком молнии, с головокружительной скоростью промчался вперед, и костяной бур, не выдержав, окончательно рассыпался, разлетевшись белыми обломками. Это не имеет значения. Он, мой хозяин, и я буду верен до конца. Два великана подскочили с разных сторон и обрушили на Кимимара сокрушительные удары. Костяные бивни, закрепленные на предплечьях одного из них, отпали, начисто срезанные шипом, вылезшим из ладони Кимимара. Удар дубины был с трудом остановлен к этому времени восстановившейся рукой. Он не стоит такой верности. Он предает всех, кто идет за ним. Кимимара, пожалуйста, другого шанса не будет. Не будет, легко согласился он, ведь сейчас вы увидите мой последний танец, танец бутона папоротника. Мы в дерьме, воскликнула Таюя. Наруто подскочил к Хаку-чан, обхватив ее за талию, с удовлетворением заметив, как клон сделал то же самое с Таюей. Шуншин. Наруто вложил в дзюцу море чакры, стараясь оказаться как можно дальше от противника. И успел он едва-едва. За считанные доли секунды огромный лук перестал существовать. Вырвавшиеся из земли огромные острые колья мгновенно выстрелили вверх, образовав исполинский костяной лес. Наруто вновь применил шуншин, вновь перенесся прочь, и лишь на третий раз смог убраться из области поражения. Беспокойство охватило его сердце, но через секунду тревоги ушли, когда он заметил тяжело дышащих клонов, на спинах которых верхом восседали братья Хаймару, спокойного Шина, Хисамичан, целующую клона в щеку, и опечаленную Таюю. Та, поймав взгляд Наруто, удрученно сказала: «Не все доки успели прекратить призыв». Наруто сжал зубы. Ему не нравились эти великаны, но он понимал чувства девушки. «Ладно, пора это заканчивать», — сказал он. «Таджу каге буншин но дзюцу». Густая завеса дыма окутала окружающее пространство, и несколько сотен клонов повернулись к лесу костей. Они выстроились длинной шеренгой. Катон, великий огненный шар, и мир погрузился в пучину огненного уничтожения. Наруто был очень рад, что Шина заслуженно стал чунином. Он был счастлив, что с ним были его пугающие жуки, и в данную секунду был готов признать, не вслух, чтобы не быть больно укушенным за неприятное место, что жуки круче собак. Предусмотрительный Абурами в той смертельно опасной суматохе, возникшей во время схватки с последним Кагуя, умудрился дать команду своему специальному жуку перебраться с обломков бочки на тело Саски. За время путешествия братья Хаймару несколько раз теряли след его мятежного напарника, в первый раз в здоровенном котловане с двумя огромными статуями Шадэй Хокаге и Мадараучиха. Наруто жалел, что спешит, он бы с удовольствием рассмотрел их поближе, теперь придется это сделать на обратном пути, а затем при форсировании нескольких речушек и одного ущелья. Кика и Чушина не ошиблись ни разу. Наруто понимал, что несправедлив к умным собакам, что при других обстоятельствах надежда была бы лишь на собак, но он так изнывал от нетерпения, что его бесила малейшая задержка. «Наруто-кун», — поравнялась с ним Хаку. «Мы только что пересекли территорию страны рисовых полей, это выходит за параметры миссии. Мы очень рискуем не только попасть во вражескую засаду, но и спровоцировать международный конфликт. Хаку-чан, я должен увидеть Саске. Я хочу посмотреть ему в глаза. Только посмотреть, ну и выбить, конечно же, из него все дерьмо. Если ты решишь прекратить миссию, то дальше я пойду один. Спишите все на распоясавшегося Генина. Это опасно, как твое орудие. Хаку-чан, оставь. У меня будет только одна просьба. Если со мною что-то случится, позаботься о Таюе-чан». «Что за сраную херню ты несешь?» — раздался сзади голос упомянутой Таюи. «Говно ударило тебе в голову, и ты решил, будто я пойду в Коноху без тебя? Я пойду с тобой, Наруто». «Почему? Саске, мой одноклассник, и пусть мы никогда не были друзьями, он все равно соратник и брат по оружию», — негромко сказал Шина. «Наруто, тебе не идет образ трагического героя, оставь это своему придурочному напарнику», — фыркнула Хисами. «Гав, гэраф. Ребята говорят, что ты не очень умный щенок. Спасибо, Хана-чан, передай им, что они – блохастые комки шерсти. Вообще-то они тебя понимают и так, этого я и не забывал», – улыбнулся Наруто. «Спасибо, ребята, только попрошу вас не вмешиваться, пока я сам не поговорю с Саске. Ты помнишь, Наруто-кун, что миссией до сих пор командую я?» — спросила Хаку. «Пожалуйста, Хаку-чан, вам нужно решать быстрее», — перебил их Шина. «Почему? Мы приближаемся и почти совсем на месте». И действительно, стоило им выбежать из леса и пересечь высокий холм, как внизу, в долине, показалась маленькая фигурка в синей куртке с красно-белым веером на спине. «Хаку-чан, пожалуйста», — вновь повторил Наруто. «Сааске, стой!» Наруто изо всех сил рванул вперед к своему беглому напарнику. Тот прекратил бег, остановился и повернулся, сложив руки на груди. «Саске, придурок, что ты творишь?» — зарычал Наруто. «Привет, идиот, ты пришел сюда опять доставать? Отвали от меня!» «Ня, придурок, ты мой напарник, поэтому я от тебя не отстану, даже если придется тебя отметелить. Скажи, Саске, почему, зачем ты так с Сакурой-чан, Какаши-сенсеем, со мной? Какое тебе дело? Я выбрал свой путь и тебя это не касается. Ты не сможешь заставить меня с него сойти. Никто не сможет. Какое дело, идиот, я же сказал, ты мой напарник, а что касается моего друга, касается и меня. Друзья, мы никогда не были друзьями. Да, да, попытайся себя в этом убедить, придурок. Эй, а вы там чем заняты?» Наруто резко развернулся ко своей команде и одарил их возмущенным взглядом. Хаку, Хисами и Хана о чем-то болтали, время от времени подхихикивая, три собаки бегали друг за другом, игриво покусывая друг друга за загривки. Тая развалилась на траве, широко раскинув руки, а Шина присел на корточки и разглядывал одинокий куст, очевидно, усмотрев там какого-то редкого жука. Движение прекратилось, восемь голов медленно повернулись к Наруто, а затем также медленно отвернулись. «Эй, против меня гений клана Учиха, обладатель Шарингана, знающий ранговое дзюцу убийства, у которого, к тому же, проклятая метка Орочимару. И это вся ваша реакция?» Хисами отвлеклась от своей захватывающей беседы и раздраженно бросила. «Ты сейчас с ним будешь переругиваться, потом вы начнете друг на друга орать, потом ты ему навешаешь, несмотря на все старания переубедить. Что тут смотреть? Мы не денежные мешки и не на чунинском экзамене. Наруто-кун, когда вы начнете сражаться, мы обязательно посмотрим», — добавила Хана. «Ну а пока что развлекайся», — заключила Хаку. «Так вот, девчонки, после дзюцу Суитана волосы просто-таки сияют». Наруто обиженно фыркнул и вновь повернулся к другу. «Вот скажи, придурок, для чего ты убежал?» «Потому что скрытый лист исчерпал свою полезность. Эта деревня ничего не может мне предложить. Ах да, деревня должна целовать в жопу тебя, последнего Учиха. Тебе просто обидно, что я стал сильнее. Тебя обучает Джирая. Ты привел пятую Хокаге в деревню. Мне же остается найти последнего из саннинов. Я иду к Орочимару, чтобы получить настоящую силу». Наруто подскочил к напарнику, схватил его за грудки и начал ожесточенно трясти. «Ты предаешь деревню, уходишь к предателю и надеешься, что он сделает тебя сильнее, а не просто воспользуется твоим телом. Ты точно Учиха Саске, новичок года? Я вижу перед собой только идиота. Мне плевать на цену, которую придется заплатить, и ты не сможешь мне помешать. Ты станешь рабом Орочимару, того Саске, которого я знаю, того, кто надеется убить своего брата, больше не станет. Эй, Наруто!» — раздался голос Тайюи. «Зря стараешься, я предупредила его при первой встрече, но твой дружок Педик оказался настолько тупым, так хотел отсосать Орочимару, что пришел к нам добровольно. Сучка в чем-то права», — тихо сказал Саске. «Зря стараешься, я стал намного сильнее, и тебе меня не остановить». Черные кляксы начали покрывать его лицо, рука взметнулась и обрушила удар Наруто в живот. Узумаки пришлось отпустить воротник Саске. Скорость была настолько велика, что Наруто едва успел отвести удар в сторону. Он отпрыгнул назад, сделал кульбит, заменился на камень, а затем побежал вокруг Саске по широкой дуге, избегая череды сюрикенов. «Ты что творишь, придурок? Очнись! Ке-ке-ке-ке! Я очнулся! Я перестал быть идиотом, мечтающим биться бок о бок с товарищами. Я решил добиться силы, взять в руки свою судьбу». Наруто вновь увернулся от летящего куная и ехидно заметил. «Ты просто завидуешь, что я, последний в классе, стал сильнее тебя». Выстроив земляную стену, Наруто дождался, пока прекратит бушевать пламя от огненного дзюцу, выпущенного Саске, и бросился в атаку. «Не обольщайся, ты и команда больше не имеете значения. Хотя нет, очень здорово, что ты стал моим другом. Ага, ты признался. Именно потому, что у меня появился друг, я тебя убью. Саски ухватил себя за руку, и ее окутало голубое сияние. Чинари, не ожидал, что ты завидуешь мне настолько сильно. Каге Буншин но Дзюцу. Клоны ударили руками в землю. Датон, земляная стена. Перед несущимся вперед Саски из земли выскакивали преграды. Чидари была очень сильной техникой, но Учиха постепенно терял инерцию, и когда он, наконец, пробил все стены, с удивлением заметил отсутствие Наруто и клонов. Это уже не влазит ни в какие рамки. Раздался откуда-то сверху возмущенный вопль. Саски поднял голову и увидел, что его напарник взобрался на одну из уцелевших стен и, полностью игнорируя сражение, обвиняющий тыкает пальцем в членов команды. Саски бросил беглый взгляд в ту сторону, и активированный шаринган мгновенно запечатлил поразительную картину. Команда спасения удобно расположилась на траве и непринужденно ела онигири, которыми, судя по развернутому перед ней свитку, всех снабдила Мамачихаку. «Ты же сам хотел, чтобы мы наблюдали за вашей дракой», — сказала Хисаме, укусив рисовый шарик. «Но Саски хотел меня убить. Это Чидари, Дзюцу убийство сраного ранга. Наруто, ты драматизируешь», — сказала Хаку. «Если бы я не знала тебя так хорошо, то подумала бы, что ты ноешь. Ты слишком любишь быть в центре внимания, Наруто-кун», — заметила Хана. Наруто, спрыгнув со стены, ушел от новой атаки Саски, прикусив язык. Они были правы, он действительно хотел, чтобы они, затаив дыхание, смотрели только на него. «Суитан, водяная пуля!» — прокричал он, выпуская серию водных шаров в сторону друга. Саски, сверкая шаринганом, легко ушел с траектории Дзюцу. На ладонях Наруто сгустилась чакра, превращаясь в бешено вращающиеся голубые сферы, и он бросился навстречу другу. Разинган, несущийся ему навстречу Саски, сжал свое запястье. Чидари. Два мощных дзюцу столкнулись, образовав огромный взрыв в месте столкновения. Генина всмела взрывной волной и откинула прочь. Саски, тяжело опираясь на руку, успел увидеть, как Наруто, ударившись о небольшой пригорок, недовольно мотнул головой, окутался облаком дыма и пропал. Из земли плавно выплыл новый Наруто. Он, не раздумывая, бросился к Саске, и они сошлись в поединке тайдзюцу. Наруто избежал одного удара, принял второй на жесткий блок, произвел удар в лодыжку, от которого Саске едва смог уйти, а затем, неожиданно, ударил его лбом в переносицу. Саске, увидав свою кровь на протекторе Наруто, почувствовал, как на ключице вновь запульсировала метка и потянулся к ее зловещей чакре. «Саске, прекращай быть задницей и пошли в деревню. Очнись, стань вновь нормальным. Нормальным, что ты знаешь обо мне, что ты знаешь о том, что я потерял. У тебя никогда не было родных и близких, ты никогда не поймешь боль потери. Придурок, у меня не было ничего, но появились люди, кто мне дорог. Те, кого я люблю, те, кого буду защищать ценой жизни. Даже тебя, идиот. Глядя на тебя, я понимаю, что значит иметь брата. Брата!» Сорвался на крик Саске. «Да, брата. Не очень умного, любящего из себя строить звезду трагедии, но все-таки брата. Ты говоришь, что я не знаю боль потери. Я потерял одного из своих самых родных людей. И ты, придурок, уходишь к тому ублюдку, который его убил. Ну что же, если мы братья, то будет только справедливо, что я разорву эти узы, как Итачи когда-то разорвал узы со мной. Серьезно, ты хочешь быть похожим на человека, убившего твою семью? Саске, да ты больной. Может быть, но мне нравится эта болезнь». Метка на шее Саске полыхнула алым, по телу пробежала волна яркого света. Кожа потемнела, на лбу возникло черное пятно в форме сюрикена, склеры почернели, а короткие волосы упали ниже плеч. «Теперь, обладая этой силой, я могу в любой момент тебя убить», — усмехнулось странное существо с торчащими из спины крыльями, похожими на растопыренные ладони. «Ты идиот», — зарычал Наруто. «Я могу создать 1000 клонов. Каждый мой клон может создать Разинган или Чидари. Как думаешь, когда я мог прекратить этот поединок? Именно в том, что ты не можешь меня убить, и заключается твоя слабость», — расхохотался Саске. «Значит, здорово, что мне и не надо этого делать», — раздался за его спиной голос. Учиха резко развернулся и увидел другого Наруто, стоящего у него за спиной, который уже впечатывал в землю ладонь. Кучиёси но Дзюцу. Поле боя окутало огромное облако дыма, а когда дым развеялся, на том месте возникла огромная жаба с трубкой во рту. «Гамабунта сама, вопрос жизни и смерти. Придержите Саске, чтобы не брыкался». Глаза Саске изумленно расширились, он попытался отпрыгнуть, но огромная красно-оранжевая лапа, молниеносно мелькнув в воздухе, ухватила его за крылья и подняла в воздух. После этого жаба внимательно посмотрела на Наруто прищуренными золотыми глазами и спросила, что все это значит. Рука Саски окуталась молнией, он попытался ударить жабу, но Гамабунта лишь встряхнул его за крылья так, что тот щелкнул зубами и дзюцу развеялась. «Наруто, я же говорил, не вызывать меня без необходимости». Из земли плавно выплыло несколько клонов, которые направились к членам команды, а сам Наруто низко поклонился. «Простите, босс Бунта, Саски решил убежать к Орочимару, поэтому мне нужно было его остановить». Жаба подняла надувшегося и сложившего руки на груди Учиху, и покрутила перед глазами, осматривая с разных сторон. Саски сохранял гордый вид, но в этом положении все выглядело, словно он обиженно надулся. «Проклятая метка, все зашло настолько далеко, и что, тебе, чтобы справиться с напарником, понадобился я». Наруто быстро-быстро замотал головой. С печатью змеиного ублюдка он стал гораздо сильнее, а мои самые крутые дзюцу его или убьют, или покалечат. Поэтому и понадобилась ваша помощь. Ладно, можешь с ним говорить. Гамабунта развернул Саски и почти ткнул им в Наруто. Ну что, придурок, теперь ты меня выслушаешь. Хаен. Наруто сделал быстрый шаг вперед и сильно ударил Саски под дых. Чувствуешь бессилие? Чувствуешь беспомощность? Чувствуешь так, словно ты вновь с Хаку-чан в стране волн? Лицо Учихи скривилось от ярости. Мелькнул кулак Наруто и без замаха ударил Саске в лицо. Это тебе за то, что расстроил Сакуру-чан. Наруто размахнулся другой рукой и нанес новый удар. А это за то, что Какаши-сенси, когда узнает, очень огорчится. Саске плюнул в Наруто кровью из разбитой губы. Он все равно ничему не учил. Наруто рассмеялся и вновь ударил друга в солнечное сплетение. Пока тот открывал рот, пытаясь глотнуть немного воздуха, Наруто прорычал. Он научил тебя своему самому крутому дзюцу. Он помог тебе подготовиться к Чунин-шикен так, чтобы ты не остался комком окровавленного песка. Ну а то, что он мудак, не повод становиться мудаком самому. И кстати, Саске, что? Прохрипел он. Сжатый кулак Наруто ударил прямо в украшенный черным сюрикеном лоб. Голова Саски откинулась назад. А это от меня лично. Алые глаза с черными склерами и двумя бешено вращающимися томой прожигали Наруто насквозь, но он лишь задумчиво чесал затылок. Наконец, он вновь подскочил к Саске и, увернувшись от широких замахов рук, ухватил того за щеки и потянул их в стороны. «Ты что делаешь, идиот?» Наруто вновь увернулся от брыкающегося Саске и, схватив того за нос, больно сжал. «Эй, придурок!» – завопил Саске. «Я убью тебя!» Узумаки вновь подскочил к напарнику и, заблокировав локтем удар, с силой проклятой печати вышло очень больно, сжал уточкой его губы. «Я выпущу твои кишки!» – вопил Саске, потеряв привычное достоинство. Наруто выглядел абсолютно несчастным, но Саске сомневался, что его как-то проняли угрозы. Следующая мысль, что пришла Узумаки в голову, явно не вызывала энтузиазма, но он все-таки подошел к другу и постучал двумя пальцами ему по лбу. Результат превзошел все ожидания. Учиха бешено забрыкался, и Наруто, получив сильный удар ногой, улетел прочь. Полежав немного с раскинутыми руками, Наруто закряхтел, встал и вновь направился к напарнику. Но стоило ему увидеть Саске, выражение уныния бесследно пропало, а лицо озарила широкая улыбка. Получилось. Ахаха, засранец, получилось. Наруто Узумаки, величайший шиноби Конохи и будущий Хокаге, босс Гамабунта, пожалуйста, отпустите его. Ты уверен? Удивилась жаба. Совершенно. Саске, ты же не будешь делать глупостей, Хаен. И это все, а где же? Спасибо, Наруто, ты настоящий друг, что ты несешь, неудачник. Узумаки стянул с лба протектор и протянул Саске. Посмотри сам. В полированной стали алым светом сияли глаза с тремя вращающимися запятыми. Ладно, придурок. Теперь слушай внимательно. Кимимара и Таюя-чан сказали, что у тебя есть 3 года до тех пор, пока Орочимару сможет сменить тело. Только идиот будет дотягивать до последнего, так что считай, что у тебя только 2,5. За это время ты должен стать сильнее. Ты знаешь, что для этого нужно. Саске был в полном ступоре, поэтому даже не попытался атаковать. Я должен больше ненавидеть. Ты должен меньше быть идиотом. Есть только 2 способа получить настоящую силу. Первый, всем сердцем желать защитить тех, кто дорог, и этот способ тебе не подходит. Второй, найти соперника, которого тебе нужно превзойти, как Гай-сенсей превзошел нашего учителя. И подобным соперником буду я, Каге Буншин но Дзюцу. Рядом с Наруто в облаке дыма возник клон. Пока Наруто полез в подсумок, достал свиток и начал что-то в нем писать, клон продолжил. Запомнил Бзюцу? Если нет, спросишь у своего змеиного педофила. А теперь слушай внимательно. Клон, развеиваясь, не только возвращает воспоминания. Он может тренироваться, и результаты тренировок достаются тебе. Ты должен тренироваться по методу Хакусинсе, босс даст тебе свиток. И помни, у тебя 2,5 года, и придется очень-очень постараться, чтобы меня превзойти. Наруто закончил писать и сунул свиток в руки ошарашенному Сасуке. Но почему? Ты сам не понял, придурок. После того, как выяснилось, что ты ушел добровольно, по возвращению в Коноху пришлось бы пойти в тюрьму. Нет, можно было бы втирать бабуле в уши дерьмо по поводу того, что на тебя влияла проклятая печать, но она лучший долбанный медик в мире, ложь распознает вмиг. Поверь, я пробовал. Так что иди к своему новому сенсею, пока она не остынет. И тренируйся, тренируйся до кровавых мозолей на заднице. Знаешь почему? Почему? Потому что, если ты не успеешь, за твоим дорогим Итачи приду я. Ты, тебе-то он зачем, неудачник? Эй, ты забыл, твой милый братишка, член Акацуки, а они охотятся именно за мной. Так что не обижайся, если ты не успеешь, а все дерьмо из него выбью я. Не выйдет, придурок. 2,5 года. Я вернусь, и мы все повторим. Конечно, повторим. Отмудохать тебя оказалось очень успокаивающим занятием. Ладно, давай без сопливых прощаний, просто вали. Хотя нет, подожди. Сасуке изумленно уставился на вытянутую руку. Серьезно? Наконец, он что-то про себя решил. Красная волна прошла по его телу, кожа вернулась к нормальному состоянию, а черные пятна втянулись в метку и тело вновь приобрело человеческие очертания. Последним погас шаринган, сменив горящий алый на непроницаемо черный. Сасуке ухмыльнулся и вытянул руку в ответ. Пальцы старых друзей и вечных соперников сцепились в печати гармонии. Глава 22. Тяжелое предчувствие грызло душу Наруто, пока он поднимался по ступеням башни, чтобы пройти в кабинет Хокаге. По возвращению в Коноху у него состоялся тяжелый разговор с Сакурой-чан, после которого она просто разрыдалась на его плече, и не менее неприятная беседа с сенсеем. Вызов к Хокаге он воспринял бы даже с облегчением, если бы ждал от него хоть что-то хорошее. И первые признаки показывали, что ничего хорошего не будет. Неподалеку от двери в кабинет из широкого пролома в стене торчала половина очень знакомого стола, свидетельство того, что Хокаге очень не в духе. Наруто стиснул зубы и решительно ступил в открытую дверь. Он готов к любым последствиям своих действий, ведь он поступал лишь так, как считал правильным. Хокаге не обратила на него внимания. На ее столе, новом столе, приятно пахнущем свежим лаком, не было привычных книг и бумаг. Все они до сих пор стопками стояли на полу, очевидно аккуратно собранные сестренкой Шизуни после вспышки гнева Цунаде, а поверх столешницы был расстелен длинный свиток, который Хокаге читала. Наруто молча стоял, собираясь с мыслями, не собираясь отвлекать ее от этого важного занятия. «Итак, Генин Узумаки», — сказала Цунаде, не отрывая глаз от свитка, — «ты участвовал в возвращении в деревню похищенного вражескими шиноби Учиха Сасуке. Я позволила твое участие, несмотря на низкое звание, не соответствующее параметрам миссии, несмотря на личную заинтересованность. И каков итог? Команда, вместо последнего представителя Учиха Ичизаку возвращается с еще одним членом Узумаки Ичизаку, с подручным Орочимару, которую, вместо того, чтобы отправить в тюрьму, мне предлагают включить в активный реестр шиноби Конохи. Что ты мне скажешь, Генин? Тэюя-чан не виновата. Она принимала участие в убийстве Сандэми. И что? Звук сражался с Конохой. Мы убивали их, они убивали нас. Если кого и надо винить, то змеиного ублюдка, устроившего нападение. То есть твоя Тэюя Узумаки просто следовала приказу? На обратном пути Наруто много говорил с девушкой и имел представление об его характере. Он знал, что его слова пойдут во вред Тэюя-чан, но врать или искажать правду он не мог. Он шинобика на Хагакуре перед лицом своего Хокаге. Нет, она любит сражаться, любит вызов. Только сила, даруемая меткой, могла ее хоть как-то примирить с рабством у Орочимару. Но теперь все изменилось, она свободна, и свою силу сможет применить на пользу листу. И ты считаешь, что раз у нее красные волосы, раз она пошла за тобой, то я просто забуду обо всем, и включу ее в регулярные силы. Эй, я такого не говорил. Да ну, значит мне что-то мерещится? Непросто. Сначала она должна будет пойти к Ибики-сану, исписать километры свитков, раскрыть все секреты змеиного ублюдка, который знает, и нанести на карту все его базы. Затем ей нужно в госпиталь, чтобы ты взяла у нее кровь или сделала какие там еще тесты, чтобы проверить, действительно ли она Узумаки. К тому же не обязательно регулярные силы, можно ванбу, как Хаку-чан. Итак, мы отвлеклись от темы. Почему ты позволил Учиха Саске уйти к главному врагу Конохи? Потому что он, мой друг. Потому что не было выбора. Потому что он ушел по своей воле. Не было выбора, он решил искать силу. Пошел к змеиному ублюдку добровольно. Да, я мог бы его притащить в Коноху. И что потом? Да, и что? Ну, допустим, я бы смог тем или иным образом уговорить тебя не отправлять его в тюрьму. Его либо отстранили бы от активной службы, либо вновь вернули в команду. Все три варианта – тупик. Заключение меня не устраивает, Саске, мой друг, и пусть он лучше будет в бегах, чем гниет в тюрьме не за столь уж тяжелый проступок. Отстранение от службы противоречит его желанию отомстить, а значит он будет искать способ получить силу и, скорее всего, снова сбежит к Орочимару. Ну а если вернется в команду 7, Саске показал себя ненадежным, вряд ли Какаши-сенсей будет его чему-то учить. Проклятие, он учил его только перед Чунин-шикен, и вновь, у него не останется выхода, кроме как уйти к Орочимару. С чего ты решил, что это получится? Хочешь сказать, что приставишь Шанбу следить за ним? Им что, больше нечем заняться? Может мне снова пару раз покрасить монумент? Нет, тем более мой вариант самый лучший. И что в нем хорошего? У Саске есть цель и есть учитель. Я знаю, он ни за что не уступит Орочимару, будет тренироваться не щадя сил, потому что знает, что иначе я надеру Итачи его унылую учиховскую задницу. В конечном итоге, Коноха получит очень сильного шиноби. Считай его отлучку тренировочным путешествием, разведывательной миссией, инфильтрацией, да чем угодно. Ну а чтобы Орочимару не было скучно, мы можем его развлечь. Тэюя-чан знает расположение 4 баз. Тренировочная миссия, говоришь, принять еще одного Нукинина в регулярные силы, Наруто, прошипела Хокаге. Почему ты уверен, что подобные решения сойдут тебе с рук? Я поступил, как считал правильным. Так будет лучше для деревни. И это все твои оправдания, ты не останешься безнаказанным. Я готов нести ответственность за все свои решения. Сквозь сцепленные зубы сказал Наруто. Саске, мой друг, мой напарник, Тэюя, член моей семьи. А защищать тех, кто дорог, это мой путь ниндзя. И ты понесешь ответственность, Чунин Узумаки. Конечно понесу. Что? Цунади протянула руку куда-то в глубины стола и вытащила наружу очень знакомый жилет с красной спиралью на спине. Но, как ты думаешь, почему Гинину было позволено участвовать в миссии такого ранга? Миссии, где предполагалось столкновение 4 шиноби ранга. Потому что у меня океан чакры, и я знаю много мощных дзюцу. Ну и это тоже, рассмеялась Цунади. Но основной целью было проверить твою способность принятия решений. Именно поэтому Мамачихаку была проинструктирована дать тебе некоторую свободу действий. Ты справился неплохо. Всего лишь неплохо. Ты справился отлично, но не сильно зазнавайся. А что насчет вот этого? Наруто махнул рукой в сторону письменного стола, торчащего из проема в стене. Сам понимаешь, что новости о том, что Учиха Саске, последний член клана-основателя Конохи, не просто ушел из деревни, но к тому же был отпущен тем, кому поручено его вернуть, меня не обрадовало. Но когда я успокоилась, то пришла примерно к тем же выводам, что и ты. Я Хокаге, и вынуждена была бы отправить его в тюрьму. Разыгрывать карту проклятой метки было нельзя, раз, в отличие от Митараши Анка, поддался ее влиянию, он не пригоден к службе, потому что будет нести угрозу любой команде. Отправить в отставку, запечатав чакру, тоже не выход. Так что, как бы не хотелось этого признавать, его бегство из деревни – самый удобный вариант. Но Чунин, а как же экзамен? Обычно полевое повышение возможно только во время войны. Но, учитывая, что экзамены были совсем недавно, достаточно просто пересмотреть результаты. Ты впечатлил экзаменаторов, вот только до сих пор доверить тебе руководство командой было бы не слишком разумно. В этой же миссии ты взял на себя роль лидера, принял несколько очень непростых решений, руководствуясь не только сердцем, но и разумом. Твоя команда вернулась целой и невредимой, при этом деревня получила некоторую выгоду, ценные сведения и умелого шиноби, способного усилить наши ряды. Я прочитала твой рапорт насчет проклятой печати Орочимару. Очень жаль, что ты не умеешь ее ликвидировать сознательно. Но у меня есть пара неплохих мыслей. Наруто подошел к Хокаге и дрожащими руками взял со стола чунинский жилет. Он гладил крепкую ткань, до сих пор не в силах поверить в случившееся. Затем он подозрительно глянул на Хокаге. А для чего было нагнетать всю эту драму? Ты отпустил Саске. Ты провалил миссию. Ты понесешь ответственность. Лицо Хокаге приобрело невинное выражение и глаза скользнули в сторону. Дедуля так тоже делал. Когда Карин-чан вернулась в деревню, то он напугал меня почти до мокрых штанов. Быть Хокаге, обязательно становиться засранцем. Наруто-кун, не забывай, Хирузин-сенсей был моим учителем. Я не могла не набраться от него пары привычек. Дерьмо. Если бы это было правдой, то Яндеми должен был бы подглядывать в источниках, а я читать порнуху и вечно опаздывать. Ну, в книгах Джирайкуна все-таки неплохой сюжет. Ты поняла, что я имею в виду? Видеть твое ошарашенное лицо было бесценно. Но Цунади-чан, это нечестно. Как ты меня назвал? Спросила она, сложив на груди руки. Наруто ни на миг не поверил, для оскорбленного человека она слишком уж лучилась довольством. Ой, да ладно, тебе это нравится. Или мне сказать Цунади-бачан? А что, наши кланы, родственники, твоя бабуля была Узумаки, так что ты можешь быть моей многоюродной бабушкой. Можешь попробовать, если считаешь, что у тебя слишком много ног. Парочку я с удовольствием оторву. Тогда не надо изображать обиду. К тому же у тебя отвратительно получается. Ладно, Хокаге сама. Чунин Узумаки готов к несению службы. Что же, Наруто, теперь ты чунин. Будешь вести за собой шиноби, планировать и принимать решения. Конечно, я готов. Считай, что это еще одна ступень к тому, чтобы сменить тебя на посту Хокаге. Тебе еще предстоит долгий путь, Наруто-кун, мягко сказала Цунади. Широкая улыбка Наруто озарила кабинет. И начну я его с месяца бесплатного рамена. Чунин. Наруто всячески представлял себе, что случится, когда он станет ближе к своей мечте, взойдет на следующую ступеньку карьеры шиноби. В его представлении это были крутые миссии, в которых он проявляет свою неимоверную крутизну, побеждает нукининов, спасает принцесс, освобождает страны, получает за это горы хрустящих рио и признание своей деревни. Он подсознательно полагал, что стоит ему надеть жилет, как тут же все заиграет новыми красками, как под влиянием резких перемен его жизнь кардинально изменится. Он ошибался. В спасении принцессы и свержении тиранов не было ничего нового, ведь этим он занимался еще в ранге генина. С нукининами дело обстояло точно так же, пусть новые противники были сильны, но Наруто встречал врагов и сильнее. С деньгами тоже было не очень, Гамэ-чан только-только начал приобретать приятную округлость, а до того слишком много денег ушло на жизненно важные инструменты шиноби. От взрыв тегов, кунаев, сюрикенов, свитков и насыщенных чакрой чернил, к сожалению, несмотря на наследие, фуиндзюцу ему давалось очень плохо, поэтому приходилось брать количеством клонов, а значит и возмутительно высоким расходом материала, до тех самых проводящих чакру ножей, что покоились в горизонтальных ножнах у него за спиной. Все попытки пожаловаться на недостаток финансов наталкивались на полное непонимание подруг, и на их Хинато не испытывали нужды в деньгах, у Сакуры-чан не было особых затрат, а все остальные, от Хаку и Хисами до Таюи, Кин и Карин, просто подымали его на смех, утверждая, что в Конохе платят неприлично много, что даже сопливый генин, выполняя низкоранговые миссии, по сравнению с остальными деревнями купается в Рио. Причем, попытка привлечь к спору прибывших с дипломатической миссией тиморичан с братьями, провалилась не менее позорно, виной тому был финансовый кризис в Суне, из-за которого и случилось нападение. Карин в Кусагакуре практически не получала денег, а Рачимару не слишком заботился о своих шиноби, даже настолько высокоранговых, как Таюя, чего уж говорить о Кин. Хисами и Хаку так давно были нукининами с их нестабильными заработками, что воспринимали жизнь в Конохе как беззаботную идиллию. Фубуки-чан, несмотря на достаточно высокий достаток в нищей стране снега, тоже считала, что в Конохе просто швыряются деньгами. Еще одним величайшим разочарованием оказался чунинский жилет. Наруто обожал свой оранжевый комбинезон, он справедливо считал, что сравниться с ним по крутизне могут разве что костюмы Ли Гай-сенсея. Но стоило знакомым увидеть чунинский жилет поверх старого костюма, как его тут же подымали на смех. Ина была в полном ужасе, Сакура обреченно закатывала глаза, даже Хината, к которой он пришел, зная, что она поддержит его в любом начинании, лишь отрицательно замотала головой. Попытка смены оранжевого на зеленое, на прекрасный костюм, подаренный Гай-сенсеем, вызвал такой же результат. Наруто воспользовался хитростью и появился перед глазами команды Гая, в надежде на всеобщее одобрение, но и тут вышло не так, как он ожидал. Нет, реакция Толстобровика и Сенсея была предсказуема, по их лицам полились густые слезы. Они начали обниматься между собой и обнимать Наруто. Их сила была столь велика, что вспышки перед вылезающими из орбит глазами Узумаки казались огромным диском солнца, а бьющая в уши кровь напоминала звук морского прибоя. Нейджи тактично пытался сохранить бесстрастное выражение, в чем позорно провалился, а Тентин-чан обреченно стонала и лишь сильнее вдавливала обе ладони себе в лицо. Хаку проявила сострадание и напомнила, что ношение чунинской униформы никогда не было обязательным, так что Наруто может продолжать ходить в своем любимом комбинезоне. Наруто лишь расхохотался, услышав такое нелепое предложение. Стать чунином, но при этом не показывать это всем окружающим, не иметь возможности самодовольно задирать нос перед Кибой, выпячивать грудь перед девчонками и не втирать в лицо жителям деревни годы и годы пренебрежения, смехотворно. К тому же, замена разорванного, пробитого, испачканного кровью и грязью комбинезона всегда ложилась тяжелым бременем на Гамы-чан, а униформа бесплатно предоставлялась интендантской службой, поэтому Наруто колебался недолго, отдав должное любимому цвету лишь в виде оранжевых бинтов, стягивающих теперь его щиколотки и предплечья. Еще одним испытанием стало командование кем-то другим, отличным от теневых клонов. Наруто, получив тяжкое бремя ответственности за подчиненных, первое время старался всячески уберечь их от любой опасности, ведь защищать дорогих людей – это его путь ниндзя. Это благородное желание, отдыхавшее лишь на низкоранговых хозяйственных миссиях, заставляло его пытаться все делать самому, не дать врагу добраться до тех, кто был ему действительно дорог. Это злило Кибу, вызывало неодобрение Нейджи. Толстобровик считал это не юным, довольным был лишь один Шикамару. Наруто пытался все объяснить, но никто не принимал его объяснения. Сакура попыталась выразить неодобрение кулаками, при этом Наруто чувствовал ее правоту, так что пришлось уворачиваться и уходить с помощью дзюцу, и на обиженно дуло губки, а Тентин обрушивала на него горы очень острого железа. Но хуже всего было с Хинатой-чан. Она, решив, что Наруто считает ее слабой, пыталась уйти, опустив плечи, выглядя, словно избитый котенок. Наруто пришлось долго извиняться, и лишь когда он дал обещание, а Наруто Узумаки никогда не нарушает своих обещаний, девушка успокоилась. Нет, пусть служба чунинам и не была тем, что Наруто ожидал, но и назвать ее разочарованием было нельзя никак. Узумаки видел множество новых стран, сражался со множеством сильных противников, узнавал новые дзюцу и совершенствовал старые, с каждым днем продвигаясь навстречу мечте. В своих бесчисленных путешествиях он встречал кучу новых людей, среди них было множество женщин, от просто симпатичных, до восхитительно прекрасных. Он знакомился с ними, узнавал историю их жизни, после чего знакомство с их лицами производило его покрытая мозолями ладонь. Несмотря на то, что Саске отсутствовал считанные дни, Наруто по нему скучал. Пусть в жизни Узумаки случилось много перемен, пусть команда давно перестала быть единственным светлым пятном его жизни, пусть его окружали друзья и люди, которых он полюбил всем сердцем, но это не меняло одного единственного факта. Команда 7 была для Наруто семьей. Какаши Сенсей был ленивым извращенным дядюшкой, Саске – неприветливым придурком братом, а Сакура. При мыслях о прекрасной Сакуре-чан щеки становились очень-очень горячими, а на лице сам по себе появлялся густой румянец. Поэтому Наруто не мог дождаться, когда Саске уже прекратит страдать глупостями и вернется домой, к тем, кто его ценит и любит. Ведь, как говорил Джирайя Сенсей, дом – это там, где кто-то думает о тебе. Правда, не всем слова учителя следовало прислушиваться, время от времени он говорил что-то пошлое, к примеру, хорошие сиськи, глазам в радость или непонятное, голая женщина, как кунай в подсумке, их слишком много не бывает. Наруто признавал желание Саске учиться у змеиного ублюдка, но это никоим образом не значило, что Орочимару должен остаться безнаказанным за все то зло, что причинил людям. Так что, когда, после череды довольно скучных миссий, он прибыл на вызов Хокаге и увидел в кабинете Тююю, Анка и Джирайю Сенсея, сердце его замерло в приятных предчувствиях. Благодаря сотрудничеству Тею и Сан, мы узнали расположение нескольких укрытий Орочимару. Коноха не может оставить его злодеяния безнаказанными, поэтому вашей предстоящей миссией будет их обнаружение и уничтожение, а также подавление возможного сопротивления. Для вас, Тайюя-сан, это будет испытанием лояльности нашей деревни, и по итогам миссии я лично рассмотрю вопрос получения вами протектора Конохи». Тайюя молча кивнула. Наруто понимал Хокаге, если все предыдущие нукинины, что приходили с ним в деревню, были из союзных и нейтральных деревень, то Тайюя, как и Кин, была шиноби Орочимару. И если Кин была всего лишь гинином, то шиноби той силы, что Тайюя-чан, мог натворить дел. К тому же у нее была проклятая печать. Наруто ее вроде бы обезвредил, но он не мог объяснить, как это сделал, а значит Цунади должна учитывать худшие варианты. Миссии присваивается ранг, продолжила Хокаге, лидером будет Митараши Анка. Наруто недоверчиво перевел взгляд с довольно скалящейся Анка-чан на Джираю-сенсея и обратно. «Понимаешь, Наруто-кун», — ответил на невысказанный вопрос Джирая, — «я предпочитаю одиночные миссии. К тому же, моя специализация — силовая поддержка, разведка и шпионаж». «Под шпионажем ты подразумеваешь подглядывание на источниках», — уточнил Наруто. «Как бы мне не хотелось этого говорить, но Джирая действительно очень хорош в добывании информации», — сказала Цунади. «Ладно, ладно, верю», — ответил Наруто, не поверив ни на секунду. «Впрочем, мы отвлеклись. Параметры миссии заданы, цель ясна, все, кроме Наруто, свободны». Шиноби кивнули и покинули кабинет. «Наруто-кун, ты хотел что-то спросить?» — обратилась к нему Хокаге. «Да, Цунади-чан, у меня есть пара вопросов. В первую очередь, почему я?» Наруто, увидев, что Цунади хочет что-то сказать, замахал руками. «Нет-нет, я знаю, что я супер-офигенный и все такое, к тому же мне очень хочется надрать задницу змеиному ублюдку. И я очень рад, что выбрали меня. Ну так в чем дело? У этой миссии высокий ранг. Очень странно, что туда взяли Чунина, несмотря на всю его крутизну. Тайюя-чан нужна, чтобы показать все эти убежища. Без нее не обойтись. Эйра-сеннин, один из сильнейших шиноби деревни, да Янка-чан, пусть и совершенно безумно, но все равно очень круто. Почему я? Дело в Тайюе. Ты нужен для того, чтобы проследить за ней, не дать совершить какую-нибудь глупость, какую-нибудь кхуинья». «Что?» Наруто вытаращился на Цунади, словно у нее выросла вторая голова. «Но как?» Она расхохоталась, залезла в ящик и вывалила на стол очень знакомый свиток. «Я Хокаге, Наруто-кун, не забывай это». Наруто, почувствовав, что мир вокруг него завертелся, уперся рукой в стену, чтобы сохранить равновесие. «Сначала я, увидав этот дзюцу, решила его уничтожить. Сама его суть оскорбительна для любой кунайчи. Но затем, поразмыслив и успокоившись, я решила его оставить. Во-первых, это наследие Табирамы Аджисана. Во-вторых, оно уже принесло немалую пользу деревне. Ну и в-третьих, ладно, неважно, ты сама хотела его изучить?» Наруто расширил глаза во внезапной догадке. «Хотела», — нехотя призналась Цунади. «В конце концов, кунайчи составляют около трети от всех шиноби. Но, несмотря на мой контроль, несмотря на весь опыт, ничего не вышло. Описанных сенсеем ощущений просто не возникает». Хокаге спрятала свиток обратно в стол и вновь пристально взглянула на Наруто. «Твоя основная задача – проследить за Тайюей. В остальном, следуй приказам Митараши-сан. Но ведь у Анка-чан не все дома». «Наруто, Анка, лидер миссии», – строго начала Цунади, но внезапно ее глаза расширились, а на лицо наползла пугающая улыбка. «Но ты, Наруто-кун, совершенно прав». «Прав?» Подобная перемена настроения Хокаге была необъяснима. «Совершенно прав, Наруто-кун, я открою тебе ранговый секрет. Анка когда-то была личной ученицей Орочимару. Она была первой, кому он успешно поставил печать небес. Влияние проклятой метки прорывается сквозь печать метода запечатывания зла и иногда заставляет ее делать разные не совсем разумные вещи, но все равно, Митараши Анка, прекрасный и лояльный шиноби. Ну а теперь иди, тебя ждет миссия». «Да, Цунади-чан», Наруто вскинул в воздух кулак, «мы наваляем змеиному ублюдку, будь в этом уверена, Даттибая». Когда за Наруто захлопнулась дверь, Цунади вновь достала из стола свиток и мягко провела по нему рукой. Затем она громко рассмеялась, спрятала свиток назад, достала керамическую бутылочку и небольшую чашку. Все так же хихикая, она налила сакэ и поднесла чашку к губам. «За твою ученицу, Орочимару-кун». Глава 23. Наруто с нетерпением ожидал миссии с Джирайей и сенсеем. Он знал, что учитель – сильнейший из сильнейших, а значит миссии с ним должны потрясать воображение, враги лежать в повалку, а Орочимару прятаться в самых тайных логовах, а слава о свершениях, греметь по всем элементарным странам. К сожалению, реальность оказалась не настолько радужной. Синси время от времени куда-то пропадал, утверждая, что идет на разведку, а команде постоянно приходилось его ожидать. В их небольшом отряде особым терпением не отличались ни сам Наруто, ни Таюя, ни уж тем более руководящая миссией Анка-чан. Наруто несколько раз постарался незаметно проследить за Джирой и Сенсеем, после чего сделал два вывода. Во-первых, незаметно никак не получилось. Быстрые косые взгляды Саннина и его хмыканье показывали, что Наруто, даже полностью скрывшись в стволе дерева, земле или каменной стене, для опытного шиноби был как на ладони. Во-вторых, разведка Рассеннина состояла из выпивки в компании знойных красоток или подглядывания за обнаженными женщинами на горячих источниках, что, по мнению Наруто, миссии никак не способствовало. Первое убежище, из указанных Таюи и Чан, было полностью покинуто. Участие Джирая и Сенсея заключалось лишь в наблюдении за тем, как клоны Наруто, используя прямую манипуляцию Датоном, обрушивают его, запечатывая навсегда. Затем было несколько лабораторий, со следами спешно демонтированного оборудования и пленниками, изможденными существами, погибающими от голода и жажды. Тела многих были обезображены, подверглись очередным ужасным опытам змеиного Саннина. У других начисто отказал рассудок, они то глупо хихикали, то сидели, сосредоточившись на одной точке, то агрессивно бросались на своих спасителей. Странные полулюди-полузвери, покрытые загадочными печатями и татуировками, возникали вместо обычных непримечательных пленников. Команда приложила все усилия, чтобы взять их живыми, вбить немного здравого смысла в эти звериные головы. Но все усилия оказались напрасны. Когда у обездвиженного безумца прекращалось действие печати, его тело начинало мгновенно усыхать и стареть, при этом никто не остался в живых. Таюя-чан постоянно твердила о бесполезности его действий, цветисто ругаясь, предлагала облегчить страдания несчастным, по-быстрому их упокоив. Но Наруто, сцепив зубы, стоял на своем. Очень здорово помогали крутые дзюцу Анка-чан, пучки толстых змей, выскальзывающих из рукава ее бежевого плаща, а также белая грива Сенсея, которая, многократно удлинившись, становилась крепкой, как сталь, и обхватывала противников, не давая вырваться. Сам же Наруто использовал технику подземного обезглавливания, которая, пусть была и не настолько зрелищной, но все-таки делала свое дело. Иногда встречались жертвы, сумевшие остаться собой. Одним из таких был умирающий великан, чье лицо и нескладная фигура словно кричали об экспериментах Орочимару. После того, как опустошил флягу Наруто, а затем и распечатанные им две запасные, низко поклонился и искренне поблагодарил своих спасителей. Наруто даже не спросил, как зовут этого человека с острыми звериными зубами, широко расставленными глазами и непропорциональной коротконогой фигурой. Но после того, как он был сопровожден к ближайшему поселению, как и остальные обычные пленники, Узумаки почувствовал, что все усилия не зря, что даже единственная спасенная жизнь стоит бесконечных сражений, и что они на правильном пути. А затем была бывшая страна рисовых полей, нынешняя страна звука. И Рассеннин, как обычно, отправился в разведку. Наруто, пользуясь очередным длительным периодом ожидания, предложил Анка-сенсей тренировку. Пусть он регулярно оттачивал свои навыки, но требовалось как можно больше разнообразия, ведь если тренироваться лишь сам с собой, будешь ограничен лишь своими идеями и хитростями. Участие Такубицу Джонина в одной из команд и сильнейшего из бывших шиноби Орочимару при активации второго уровня печати, сила Таюи-чан была невероятна, было бесценным. В такие моменты Наруто был даже почти готов простить Джираю. Почти. Анка-чан не была настолько терпелива. В одну из очередных отлучек жабьего отшельника было решено начать миссию без него. Таюя-чан неплохо знала местность, так что скрытое убежище они нашли очень легко. Тактика, которую использовала команда Анка, была нехитрой, но вместе с тем очень действенной. Наруто запускал внутрь нескольких клонов. Из бесед с Анка-чан узнал, что дзюцу теневого клонирования было создано именно для целей разведки, а после того, как те столкнутся с сопротивлением, либо разрядят ловушки, в дело вступали настоящие шиноби. В этот раз все было так же. После того, как четверка клонов отправилась в подземелье, а шиноби Конохи заняли позиции, они приготовились к длительному ожиданию. Подземелья были обширными, клоны имели большой опыт, а значит, развеиваться раньше времени не собирались. Но привычную рутину нарушила Таюя-чан. «Если бы я не знала, что говноед Кидомару подох, я бы поклялась, что он где-то поблизости», – прошептала она. Наруто быстро оглянулся и только теперь заметил множество пауков, быстро заплетающих окрестности тонкой паутиной. Происходящее не укрылось и от Анка-чан, ее пальцы сложились в знак «Максимальная готовность». Наруто лишь кивнул и медленно погрузился под землю. Несмотря на всю готовность, нападение было внезапным. Трое шиноби, лысый здоровяк с длинными руками и шрамом на брови, чьей густоте позавидовал бы Гай-сенсей, угрюмый черноволосый мужчина с оружием, похожим на два садовых секатора, и смазливый парень со светло-фиолетовыми волосами, не мешкая, применили свои дзюцу. Со всех сторон выстрелила паутина, земля разверзлась, образовав огромную осыпающуюся воронку, и все трое бросились в атаку. Наруто применил технику Датона, пытаясь стабилизировать почву и, сжав в каждой руке по разингану, бросился навстречу противнику со странным оружием. Избежав нескольких кунаев, пролетевших с направления любителя пауков, Наруто встретил разинганом удар садовых ножниц. Оружие вырвало из руки противника и оно, кувыркаясь, улетело прочь, вонзившись в ближайшее дерево. Второй разинган ударил в то место, где только что находился враг, и оставил в земле обширный кратер. Наруто быстро вызвал еще трех клонов, и они бросились в атаку. У жалкого неудачника не было и шанса. Ему пришлось пожертвовать вторыми ножницами, чтобы защититься от разингана. Затем он умудрился удачным броском кунаэ со взрыв-тегом развеять одного из клонов, но затем удача от него отвернулась. Третий клон сошелся с противником в поединке тайдзюцу, и когда враг вонзил кунаэ ему в живот, загорелся ярким голубым светом и взорвался ослепительными изломами молний. Парализованный противник тяжело рухнул на землю, а Наруто бросился на помощь к товарищам. Картина, представшая его глазам, не радовала. Лысый длиннорукий здоровяк бездыханно валялся на земле, фиолетово-волосый парень стоял с руками, сложенными в странной печати, сзади него стояла Анка-сенсей, приставив кунай к горлу, а перед ними в странной мерцающей пирамиде сжалась в комок Таюя-чан, активировавшая второй уровень своей печати. «Если ты убьешь меня, она тоже погибнет», — сказал парень, чуть сжав руки. Пирамида, повинуясь жесту, уменьшила свой объем и сжала Таюю-чан. Та скривилась от боли. «Убей этого сраного пидора!» — выкрикнула Таюя. «Он так хочет отсосать Орочимару, что ни перед чем не остановится. Можешь не стараться, идиот!» Плотоядно улыбнулась Анка-чан. «Дурочка, которую ты поймал в дзюцу, одна из подручных Орочимару. И если она подохнет, Коноха ничего не потеряет. Если бы ты не был дураком, заметил бы отсутствие протектора». Наруто скривился от гнева. Таюя-чан была товарищем, она множество раз прикрывала им спину, и отбросить ее, как использованную упаковку от рамена, было недопустимо. Очевидно, это было то, о чем предупреждала Цунади-чан, влияние проклятой печати. Наруто почувствовал, как грохот знакомого диссонанса наполнил его сознание и плавно перетек в стартовую позицию великого тайдзюцу. «Отпусти братика Араши!» — раздался звонкий девичий крик, и позади Анка возникла фигура в натянутой на голову шерстяной шапочке с вырезами для глаз. «Сосами!» — воскликнул фиолетово-волосый парень. «Что ты здесь делаешь? Я пришла помешать тебе, не дать уйти Карачимару. Я помогу канаханинам тебя остановить». Наруто мотнул головой. Это совершенно не имело смысла. Если девушка – союзник, то выбрала очень странный способ об этом заявить. «Эй, сраная сука, тогда что ты творишь?» – озвучила его мысли Таюя. Фиолетово-волосый снова сжал руки. Пирамида вновь уменьшилась, и Таюя-чан застонала от боли. «Анка-чан», – тихо сказал Наруто, – «Таюя – наш друг и напарник. Тот, кто бросает товарища, хуже, чем мусор». Анка вскинула голову, встретилась взглядом с Наруто и застыла. «Наруто-кун, я понимаю, что ты не виновата, ведь это все змеиный ублюдок. Не беспокойся, я помогу тебе, Наруто-кун, я...» Но Наруто не слушал. Проходя мимо мерцающей пирамиды, он вонзил ладонь в одну из граней, ухватил за ребро и дернул на себя. Пирамида распалась облаком мерцающих искр. «Что?» — закричал фиолетово-волосовый. Наруто, проходя мимо, ухватил его за плечо и, не глядя, швырнул в ближайшее дерево. Раздался громкий треск, и деревянный исполин, переломившись, с грохотом рухнул. Наруто отвел кунаэнка и нежно провел девушке ладонью по щеке. Рука его устремилась вниз, скользнула по шее и по ключице. Бежевый плащ соскользнул, оголив плечо и крупную упругую грудь, укрытую в ничего не скрывающую сетчатую майку. Пальцы Наруто сложились кунаэм, и рука ударила, вонзившись в три черные запятые, окруженные тонким барьером из символов. Барьер загорелся тусклым алым светом и исчез, полыхнув клубами дыма. Рука Наруто погрузилась в плечо Анка, а затем вышла, сжатая в кулак, оставляя за собой неповрежденную кожу. Наруто, что есть сил, стиснул руку, и на краю сознания вновь послышался мучительный крик. «Наруто-кун», — прошептал Анка, не в силах оторвать взгляд от глаз Наруто. «Ты плохо себя вела, Анка-чан, но не беспокойся, я обязательно тебе помогу». Анка обреченно кивнула. Ладонь Наруто описала дугу и обрушилась на ее щеку. Наруто сделал шаг вперед, голой ладонью ухватил кунай, приставленный к горлу Анка, и отбросил его прочь. «Как тебя звать, Кунай-чичан?» — спросил он девушку в маске с красивыми карими глазами, которые та не могла оторвать от его глаз. «Сасами Эфума, Сасами-чан, ты не должна была угрожать союзникам, но не беспокойся, я помогу и тебе. Спасите, пожалуйста, братика Араши». «Хорошо, Сасами-чан». Наруто протянул руку и сдернул вязаную шапочку с головы девушки, явив миру прекрасные волосы лучшего в мире цвета и красивое лицо с чуть покрасневшими щеками. После того, как обрушился удар, одной из этих щек предстояло покраснеть еще больше. А еще через несколько минут с разведки вернулись клоны, ведя за руки двух кунайчи с такими же отпечатками ладоней на лицах. Одна из них, хрупкая девушка с мятно-зелеными волосами и в легком белом платье, пребывала в глубокой задумчивости, а вторая, с густыми черными волосами, одетая в длинное кимоно, судорожно сжимала в руках сломанный кота. Наруто не стеснялся признать, что Анка-сенсей его реально пугает. Еще перед началом второго этапа он решил, что у нее не все дома. Потом был инцидент, когда Наруто съел ее данго, тогда на месте милой улыбчивой девушки возникла свирепая фурия, очень метко метающая палочки из-под этого самого данго. Но теперь ее поведение не влазило ни в какие рамки. Она начинала странно и пухающе хихикать, потирать ключицу, поздичево хватать Наруто и крепко прижимать к своей полной груди. Наруто никогда не был против объятий, знака привязанности и теплоты, но это было слишком близко к извращениям. Наруто не хотел стать таким, как Джирайя-сенсей, поэтому факт, что происходящее ему очень нравилось, заставлял нервничать сильнее обычного. Также ни капли не успокаивала привычка Анка-сенсей о чем-то шептаться с Тоюи-чан. Слишком часто они при этом бросали на Наруто странные взгляды и не менее странно прыскали смехом. Джирайю-сенсей они нашли в одном из баров близлежащего городка. Если бы не Сасами-чан, сообщившая, что это заведение клана Фума, Наруто подумал бы, что учитель вновь занят извращениями. Несмотря на то, что Джирайя-сенсей прояснил, что Саки для антуража, а грудастая блондинка в откровенном платье, одна из родственниц главы клана Ханзаки, Наруто все равно не верил его словам. Быстро порасспрашивав окружающих, Наруто выяснил, что сенсей, в который раз, попался на приманку в виде фигуристой красотки, но попытавшиеся его ограбить члены клана заглотили добычу, оказавшуюся не по зубам, и теперь Ханзаки и Джирайя действительно разговаривали о будущем. Несмотря на то, что положение клана было незавидным, что некоторые отчаявшиеся члены готовы были уйти к Орочимару, Ханзаки-сан не принял предложение присоединиться к Коноха. Наруто считал это глупостью, ведь Коноха – самая крутая скрытая деревня, а значит, следует пользоваться любой возможностью стать ее частью. Впрочем, отказа тоже не прозвучало, Ханзаки пообещал подумать, поэтому, вернув им мятежных членов, команда Анка отправилась к следующей цели. Убежища Орочимару удивляли множеством вещей, не только невероятной бесчеловечной жестокостью змеиного Саннина, не только количеством скрытых подземелий, размеры варьировались от скромных пары комнат до исполинских катакомб. Больше всего Наруто изумляли интерьеры. Стены каждого подземелья покрывала резьба в виде бесконечного узора, состоящего из завитков и спиралей. Это наверняка было результатом либо действия какого-то дзюцу, либо труда бесчисленных пленников, но Наруто больше всего нравилась идея, что Орочимару вырезал все эти завитки собственноручно, в припадке одержимости очередной идеи. Мысленная картина, в которой Орочимару сжимает языком большое зубило и лупит по нему с помощью киянки, привязанной к руке, парализованной последним дзюцу дедули Хирузина, вызывала у него приступы веселья. Для того, чтобы не портить себе настроение, Наруто даже не стал спрашивать Тоюи-чан, которая уж точно знала, как все обстоит на самом деле. В одном из подземелий они умудрились все-таки успеть вовремя и подловить врага в процессе спешной эвакуации. Противниками команды Анка оказалась знакомая Наруто троица шиноби. И, несмотря на то, что Наруто знал, что Кабуто Сэмпай оказался предателем. Вид протектора звука у него на лице причинял душевную боль. «Вот мы и снова встретились, Наруто-кун», — блеснул очками предатель. «А Тююю-сан я увидеть не ожидал. Давно следовало ее прикончить. Кабуто-сан, но почему? Почему вы предали Коноху? У меня были веские причины, но сейчас не время и не место для их разъяснения».